Под именем ближнего разумеется не только мужеский, но и женский пол. Если же устроенный стрелой врага как-нибудь неожиданно заразишься ими, то не унывай, зная, что мы в себе самих носим способность заражаться всякими страстями, что это случалось и с великими святыми, приложи все старание уврачевать себя. Наконец, не повреждай брата своего многословием, пустословием, близким знакомством и свободным обращением с ним. Ведя себя так по отношению к ближнему, ты окажешь и стяжешь к нему заповеданную Богом и Богу угодную любовь. Ею отворишь себе вход к любви Божией. Святой Симеон Новый Богослов сказал: «Особенной любви с каким-либо лицом да не стяжешь, особливо с новоначальным, хотя бы тебе и показалось, что это лице жития весьма хорошего, а не зазорного, ибо по большей части духовная любовь прилагается в страстную, и впадешь в бесполезные скорби. Это наиболее случается с подвязающимися. Тебе должно вменять себя странным по отношению ко всякому брату в общежитии, в особенности по отношению к тем, с которыми ты был знаком в мире, а всех любить равно». Святой Исаак. Любовь к юным есть блуд, которым гнушается Бог. Для этой раны нет пластыря. Любящий же всех равно по милосердию и безразличию достиг совершенства. Юный, последуя за юным, приводит рассудительных к плачу и рыданию о них. Старец же, последующий юным, стяжал страсть, которая смроднее страсти юных, хотя бы он беседовал с ними и о добродетели, но сердце его уязвлено. Глава 16. Смирение пред ближним служит средством достижения любви к ближнему. Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним. Ненависти к ближнему предшествует осуждение ее, уничижение, злословие, презрение к нему, иначе гордость. Святые иноки постоянно помнили слова Христовы: «Аминь, глаголю вам, еже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Не входили они в рассматривание, достоин ли ближний уважения или нет. Не обращали они внимания на множество и очевидность его недостатков. Внимание их обращено было на то, чтобы не скрылось от них каким-нибудь образом понятие, что ближний есть образ Божий, что поступки наши относительно ближнего Христос принимает так, как бы они совершены были относительно Его. Ненавидит такое понятие гордый падший ангел и употребляет все меры, чтобы незаметным образом похитить его у христианина. Несродно это понятие плотскому и душевному мудрованию падшего человеческого естества, и нужно обратить особенное внимание, чтобы держать его в памяти. Нужен значительный душевный подвиг, нужно содействие божественной благодати, чтобы усвоить это понятие сердцу, поврежденному грехом, чтобы иметь его непрестанно в памяти при сношениях с братьями. Когда же это понятие по милости Божией усвоится нам, тогда оно сделается источником чистейшей любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Причина такой любви одна – Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем. Это понятие соделывается источником сладостнейшего умиления, теплейшей, неразвлеченной, сосредоточеннейшей молитвы. Преподобный Авва Дорофей говаривал ученику своему, преподобному Досифею, по временам побуждавшемуся гневом: «Досифей, ты гневаешься и не стыдишься, что гневаешься и обижаешь брата своего. Разве ты не знаешь, что он Христос, и что ты оскорбляешь Христа?» Преподобный великий Аполлос часто говаривал ученикам своим о принятии приходивших к нему странных братьев, что подобает воздавать им почтение земным поклонением. «Кланяйся им, мы кланяемся не им, но Богу. Увидел ли ты брата твоего? Ты увидел Господа Бога твоего. Это, — говорил он, — мы прияли от Авраама», Бытие, глава 18. «А тому, что должно братью успокоить, приютить, оказать гостеприимство, научились от Лота, понудившего, уговорившего ангелов ночевать в его доме», Бытие, глава 19. Такой образ мысли и поведения был усвоен всеми иноками Египта, первейшими во всем мире по иноческому преуспеянию и дарованиям Святого Духа. Эти иноки удостоились быть предусмотрены и предвозвещены пророком: «Приидут молитвенницы от Египта», предсказал святой Давид о иноках Египта. 66 Псалом, стих 32. Преподобный Кассиан Римлянин, церковный писатель IV века, повествует следующее. «Когда мы, преподобный Кассиан и друг его о Господе, преподобный Герман, желая изучить постановление старцев, прибыли из стран сирийских в область Египет, то приходили в удивление, что там принимали нас с необыкновенным радушием, причем никогда не соблюдалось правило для употребления пищи, для чего назначен известный час, в противность тому, как мы были приобучены в палестинских монастырях. Куда мы ни приходили, разрешалось установленное пощение того дня, за исключением узаконенного церковью поста среды и пятки. Мы спросили одного из старцев, по какой причине у них упущается без различия ежедневное пощение. Он отвечал: «Пост всегда со мною, но вас я должен сряду отпустить и не могу всегда иметь при себе. Хотя пост полезен и постоянно нужен, однако он дар и жертва произвольная, а исполнением делом любви есть непременный долг, требуемый заповеди. Принимая в лице вашем Христа, я должен оказать ему все усердное гостеприимство. Проводив же вас по оказании любви, которой причина он, могу вознаградить разрешение усиленным постом, наедине. Не могут сынове брачни, да где же жених с ними есть, поститеся. Егда же отымется от них жених, тогда постятся законно». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 16. Евангелие от Марка, глава 11, стих 19. Евангелие от Луки, глава 5, стихи 34 и 35. «Живя в монастыре с братьею, признавай себя одного грешником, а всех братьев без исключения ангелами, всем отдавай предпочтение пред собою. Когда ближнего твоего предпочитают тебе, радуйся этому и одобряй это как деяние самое справедливое. Ты удобно достигнешь такого душевного настроения, если будешь удаляться от близкого знакомства и от свободного обращения. Напротив того, позволяя себе близкое знакомство и свободное обращение, никогда не удостоишься прийти в устроение святых, не удостоишься сказать от искреннего сознания, сказать с апостолом Павлом: «Христос Иисус, прииди в мир грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. По причине смирения пред ближним и по причине любви к ближнему отступает от сердца ожесточение. Оно отваливается, как тяжелый камень от входа в гроб, и сердце оживает для духовных отношений к Богу, для которых оно доселе было мертво. Взором ума открывается новое зрелище. Многочисленные греховные язвы, которыми преисполнено все падшее человеческое естество. Он начинает исповедовать свое бедственное состояние пред Богом и умолять Его о помиловании. Уму содействует сердце, плачем и умилением. Таково начало истинной молитвы. Напротив того, молитва упомята злобного святой Исаак Сирский уподобляет посеву на камне. Тоже должно сказать и о молитве осуждающего и презирающего ближних. Молитве гордого и гневливого не только не внимает Бог, но и попускает молящемуся в таком душевном устроении различные унизительнейшие искушения, чтобы, ударяемый и угнетаемый ими, он прибег к смирению пред ближним и к любви ближнего. Молитва есть деятельное выражение любви инока к Богу.